О, лилия ликеров, о, крем де фиолетте! Я выпил грез фиалок, фиалковый фиал, и приказал немедля подать кабриолет, и сел на сером клёне в атласный интервал. Затянут в чёрный бархат шофер мой и клеврет, коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на весь простор, а ветер восхищенный сорвал с меня берет. Я приказал дать полный, я нагло приказал околдовать природу и перепутать путь. Я выбросил шофера, когда он отказал, взревел и сквозь природу вовсю и как-нибудь. Встречалась ли деревня, ни голосов, ни исп. Врезался в чернолесье, ни дерева, ни пня. Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б. Я опьянел грозово, все на пути пьяня. И вдруг безумным жестом остолблен клиноход. Я лилию заметил у ската в водопад. Я перед ней склонился от радости горбат, благодаря за встречу, за благостный исход. Я упоен, я вешний, я тихий, я гризер. И разве виноват я, что лилии колет так редко можно встретить, что путь без лилий сер? О, яд мечты фиалок, о, крем де фиолет! Мороженое из сирени, мороженое из сирени, полпорции 10 копеек, 4 копейки буше. Сударышни, судари, надо ль? Недорого, можно без прений. Поешь деликатного площадь, придется товар по душе. Я сливочного не имею, фисташковое все распродал. Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле? Пора популярить изыски, утончиться вкусом народа. На улицу специи кухонь, а гимнев эксцесс в виреле. Сирень — сладострастья эмблема. В лилово изнеженном крене зальдись, водопадное сердце, в душистый сладкий пушок. Мороженое из сирени, мороженое из сирени. Эй, мальчик со сбитнем, попробуй, ей-богу похвалишь, дружок. 30-й год в лицо мне веет веселый, светлый майский день. 30-й раз сиреневеет в саду душистая сирень. Сирень и день. Нет рифм банальней, милей и слаще нет зато. Кто знает рифмы музыкальней и вдохновенней знает кто? Сирень и день, как опьяненно звучите вы в душе моей, как я на мир смотрю влюбленно, пьян сном сиреневых кистей. Пока я жив, пока я молод, я буду вечно петь сирень. Весенний день горяч и золот, виновных нет в весенний день. Цветы лилово-голубые, всего в 4 лепестка, в чьих крестиках мои былые любовь, отвага и тоска. Ах, так же вы благоухали тогда давно, в далеком там, зовя в непознанные дали по опадающим цветам. И, слушая благоуханье, вдыхая цветовую речь, я шел на брань завоевания с сиренью, заменивший меч. А вы цвели и увидали по опадающим, по вам. Я шел в лазоревые дали, в цветы, в цветах и по цветам. Со мною были молодые мечты и смелая тоска, и вы,